Отрывок из прошлого вне времени. Инфантилизм в начале кризиса. Многие из событий, произошедших в первые 20 лет кризиса, оказались необъяснимы как для современников, так и для потомков. Историки дали им название «инфантилизм кризиса». Принято считать, что инфантилизм стал реакцией на беспрецедентную угрозу для всей цивилизации. Возможно, это утверждение верно для каждой отдельной личности, но применительно ко всему человечеству оно слишком упрощенно. Трисолярианский кризис оказал на общество гораздо более глубокое влияние, чем представлялось поначалу. Вот несколько приблизительных аналогий. Говоря на языке биологии, кризис можно сравнить с тем днем, когда предки млекопитающих выкарабкались из океана на берег. С точки зрения религии, с днем, когда Адама и Еву изгнали из рая. С точки зрения истории и социологии, здесь вообще нет никаких аналогий, даже самых приблизительных. Все предыдущие радости и беды человечества меркли перед трисолярианским кризисом. Он пошатнул основы основ культуры, политики, религии и экономики. Его отголоски достигли самых глубин цивилизации, но волны прежде всего всколыхнули поверхность. Вероятно, подлинную причину инфантилизма кризиса можно отыскать в сочетании этих откликов с огромной инерцией врожденной консервативности общества. Классическими примерами инфантилизма являлись программы «Отвернувшиеся» и «Наша цель – звезды». И та, и другая были международными проектами под управлением ООН, инициативами, вскоре ставшими непонятными для всех, кроме их современников. Проект «Отвернувшийся» изменил ход истории. Он настолько повлиял на развитие событий, что мы обсудим его особо. Те же истоки, что породили грандиозный проект «Отвернувшийся», в то же время дали начало и проекту «Наша цель – звезды». Последний быстро заглох, и о нем больше никогда не слышали. Основными побудительными причинами проекта «Наша цель – звезды» стали, во-первых, стремление расширить возможности ООН, и, во-вторых, зарождение и популярность идей эскапизма. Вторжение инопланетян стало первой угрозой, нависшей над всем человечеством. Естественно, что многие возлагали надежды на ООН. Даже консерваторы соглашались, что ее необходимо полностью реорганизовать, дать больше власти и больше ресурсов. Радикалы и идеалисты настаивали на создании земного союза с ООН в роли мирового правительства. В частности, за усиление влияния ООН выступали небольшие страны. Они видели в кризисе возможность добиться дополнительной технологической и экономической поддержки. Страны-лидеры, напротив, на идею усиления ООН реагировали прохладно. Когда разразился кризис, все великие державы мира сделали значительные инвестиции в развитие космической обороны. Они сразу поняли, что космическое оружие прибавит их странам веса на политической арене будущего. Кроме того, они и раньше хотели вести такие исследования, но их сдерживали избиратели и международные договоренности. В некотором смысле трисолярианский кризис дал руководителям крупных стран шанс, подобный тому, какой Кеннеди получил благодаря холодной войне, только в сотни раз более весомый. Великие державы не торопились отдавать свои исследования под эгиду ООН. И все же, под напором многочисленных призывов к истинной глобализации, им пришлось дать ООН кое-какие чисто символические обещания, которые они не собирались исполнять. Например, общепланетарная система космической обороны, за которую выступала ООН, от крупных стран почти ничего существенного не получила. Примечание редактора. Любопытно, но в 1991 году было выдвинуто такое предложение по созданию общепланетной системы космической обороны под эгидой ООН. Группа специалистов, математиков и инженеров, анализирующих последствия возможной ядерной войны и использования космических средств, пришла к выводу о необходимости и реальности создания под эгидой ООН международной космической системы, способной выполнять по меньшей мере три функции. Изображение академика Никиты Моисеева «Смерть идет из космоса». И спустя 20 лет идея снова витает в воздухе. Идея Рогозина заключается в том, чтобы оформить саму систему ПРО как систему стратегической обороны Земли, защищающий всю планету не только от ракет-террористов и стран-изгоев, но и от астероидов, комет и прочих опасных инопланетных объектов. Создаваемая система должна обладать способом мониторинга космического пространства вокруг Земли, а также ударными возможностями для разрушения представляющих угрозу объектов при их подлете к Земле. Один из ключевых моментов российских предложений заключается в том, что новая система космической обороны Земли должна быть поставлена под контроль ООН. В начале эры кризиса ключевой фигурой стала генеральный секретарь ООН Сэй. Она считала, что пришла пора для обновления ООН и выступала за преобразование организации, по сути являвшейся всего лишь местом встреч мировых держав и международным форумом, в независимую политическую структуру, наделенную достаточной властью для возведения оборонных систем Земли. Для достижения этой цели ООН требовались значительные ресурсы. Получить их, учитывая реалии международных отношений, казалось невыполнимой задачей. Проект «Наша цель звезды» был попыткой Сэй привлечь такие ресурсы. Этот план, независимо от его результатов, свидетельствует о воображении и политической изобретательности Сэй. Проект основывался на договоре о космосе, межправительственном документе, принятом задолго до кризиса. Договор о космосе является основой международного космического права, подписан Соединенными Штатами Америки, Великобританией и Советским Союзом 27 января 1967 года. Вступил в силу 10 октября 1967 года. По состоянию на октябрь 2011 года 100 стран являются государствами-участниками договора, а еще 26 подписали договор, но не завершили ратификацию. Над договором о космосе работали много лет, опираясь на принципы, заложенные в Конвенции ООН по морскому праву и Договоре об Антарктике. Но соглашение, принятое до кризиса, действовало лишь внутри пояса Койпера. Трисолярианский кризис заставил мировые державы устремить свой взгляд значительно дальше. Поскольку даже Марс в то время находился вне досягаемости людей, обсуждать дальний космос не имело смысла, по крайней мере, до истечения срока действия договора о космосе, через 50 лет после его принятия. Но великие державы увидели в договоре отличную сцену для политического театра и внесли в него поправки о ресурсах за границами Солнечной системы. В поправках говорилось, что доступ к природным ресурсам, находящимся вне пояса Койпера, а также иная связанная с ними экономическая деятельность, должны осуществляться под патронажем ООН. В документах скрупулезно перечислили, что имеется в виду под природными ресурсами, но, по сути, эти слова означали любые ресурсы, не находящиеся под контролем инопланетных цивилизаций. Также договор впервые в истории дал юридическое определение цивилизации. Впоследствии этот документ назвали «поправками кризиса». Второй причиной создания проекта «Наша цель звезды» был эскапизм. В те дни движение эскапистов только зарождалось, и никто не представлял себе возможные последствия. Многие считали эскапизм приемлемым способом разрешения кризиса. При таких условиях другие звезды, и особенно звезды с планетами, представляли ценность. Резолюция, положившая начало проекту «Наша цель звезды», давала ООН полномочия выставить на аукцион некоторые звезды и их планеты. Предполагалось, что покупателями станут государства, фирмы, негосударственные организации и частные лица. Он направит выручку с аукциона на фундаментальные исследования технологий обороны Солнечной системы. Генеральный секретарь Сэй объясняла, что во Вселенной очень много звезд, более 300 тысяч в радиусе 100 световых лет, а в радиусе тысячи их больше 10 миллионов. По консервативной оценке предполагалось, что каждая десятая звезда имеет планеты. Продажа незначительной части этих звезд не окажет существенного влияния на освоение космоса в будущем. Столь необычная резолюция ООН привлекла внимание и вызвала широкий резонанс. Постоянные члены Совета обороны планеты, СОП, подумали, посовещались, и каждый из них решил, что в обозримом будущем вреда от резолюции не будет. А с другой стороны, голос против нее в современном политическом климате обойдется дорого. приступили к обсуждению и сошлись на компромиссном варианте — продавать только те звезды, которые находятся не ближе 100 световых лет от Земли. Проект закрылся практически сразу, по элементарной причине. Товар никто не покупал. Удалось продать только 17 звезд, да и те по начальной цене. ООН выручила всего 40 миллионов долларов. Ни один из покупателей не пожелал разгласить свое имя. Люди гадали, зачем отдавать такие громадные деньги за бесполезную бумажку, даже если учесть, что бумажка считалась юридическим документом. Может быть, покупателям просто приятно владеть далеким миром? Но какой в том смысл, если их мир можно увидеть, но нельзя потрогать? А кое-какие из проданных звезд даже не видны без телескопа. Сэй так и не признала проект неудачным. Она утверждала, что достигла ожидаемого результата. По большому счету, программа «Наша цель звезды» была громким политическим заявлением со стороны ООН. О проекте быстро забыли. Он стал классическим примером беспорядочных и нестандартных действий человечества в первые годы кризиса.